«Как ты думаешь, Диман, отец очень рассердится?» Старший сын и наследник герцога Роя, с трудом сдерживая волнение, смотрел на старого командора. «Если это тебя так волнует, малыш, зачем ты здесь? Тут уж одно из двух. Или бояться, или приезжать». В ответ юноша неестественно громко расхохотался и принялся расседлывать коня. Рене Аларик-младший был известен в Иландии как Рене Маленький, или просто Малыш. Хоть и перерос отца чуть ли не на ладонь. Удавшийся в деда по отцу, уже сейчас высокий и плечистый, с гривой темных вьющихся волос и густыми сросшимися бровями, малыш казался старше своих 16. От отца ему досталась разве что озорная улыбка, то и дело освещавшее гордое лицо. Рене-младший отца боготворил, хоть и старался этого не показывать. Впрочем, все знавшие герцогского сына давно разгадали его нехитрый секрет. Рене-старший лучше владел своими чувствами. «Отец! Рене?» Герцог поднял голову от свитка, в котором что-то старательно исправлял. «Ты только что встретил морскую деву? Или великого дракона? А может, тебе предсказали императорскую корону? Что дома?» «Ты же знаешь, во Вьяхе никогда ничего не происходит. И ты решил поучаствовать в интересных событиях. Наследник рода, пока он не женат, не имеет права покидать домашний очаг. Или законы Ланда не для тебя? А вы, отец?» «Я был только третьим сыном. Но когда речь зашла о родовом долге, выполнил его до конца». «Я бы не смог», — выпалил наследник. «Никогда». «Что ты имеешь в виду?» Адмирал внимательно посмотрел в глаза сыну. «Я не знаю, как ты мог жениться на моей матери? Я бы такого не вынес». «Она твоя мать! Впрочем, на вас глядячи, я готов поверить, что ты и не сын. Не зная я, что такого не бывает, я бы присягнул, что это так. Почему ты здесь?» «Ходят слухи, что ты сместил Рикареда?» «Не я, совет паладинов». «Почему?» Голос юноши от волнения дрогнул. «Что он натворил?» Поддался уговорам послов Таяны и согласился с их требованиями. «Чего они хотели?» «Много чего. Нас ждет война, сын. И раз уж ты приехал, то со мной останешься. Мне тоже не по душе обычай прятать наследников под подушками. Благодаря этой глупости мы уже получили Рикареда. Хватит». Если Рене-старший поставил своей целью ошеломить сына, он мог гордиться. Юноша на мгновение превратился в счастливейший из столбов, а потом с громким детским криком бросился отцу на шею. Рене, смеясь, отстранил наследника, но смех вышел коротким. «Наступают плохие времена. Я рад, что ты будешь со мной. Я никогда не верил, что ты не вернешься. Я знал, что ты меня не прогонишь. В конце концов, во Вьяхе остался брат. Отец, еще одна. Девочка, которую ты прислал. Про ее родных что-нибудь известно? Я обещал взять ее в Идакону. Ей плохо во Вьяхе?» Сын молчал, его улыбка погасла. В наступившей тишине было слышно, как скребут по подоконнику скрученные многими ветрами ветки. «Договаривай, что сделала твоя мать?» «Откуда ты знаешь, что она?» «Ты слишком зол на нее. Обычно ты лучше держишь себя в руках. Так что же все-таки произошло?» «Хотя сейчас я буду занят. Даю тебе полчаса, чтобы поесть, и позови коменданта Вархи и Димана.